Глава 1. Жениться. Ты слышишь, Азат? Это обязательное условие, черт побери, а не предложение. Голос Левона хлестнул как кнут, его глаза гневно сверкнули, глядя на племянника. Азат восседал во главе длинного стола в старом кресле отца, пропитанном запахом табака и былой власти. Поминальный день окутывал комнату скорбью. На столе выстроились традиционные блюда. Хашлама-звездочка, куркут-звездочка-звездочка, россыпь сладостей и фруктов. Водка и коньяк стояли скромно, их пили умеренно, как велит обычай. Откинувшись на спинку, чуть склонил голову. Он молчал. Темные глаза Азата с прищуром и холодным равнодушием смотрели на дядю. В его пальцах тлела сигарета. Медленно поднес ее к губам, глубоко затянулся и резко выдохнул через ноздри, выдавая внутреннее раздражение, которое он пытался сдерживать. 40 дней без отца. И только это держало Азата в узде. Иначе ни седина Левона, ни его возраст не спасли бы его от ответа. В напряжении пальцы силой сжали подлокотник кресла, губы сжались в тонкую линию, скулы напряглись. Он обвел напряженным взглядом всех бородатых мужчин, собравшихся за длинным поминальным столом, и вернул взор к дяде. Его голос оставался ровным. «Вы забылись, уважаемый дядя», — в каждом слове звенела сталь. «Мы здесь по другому поводу собрались. Или вы решили, что поминки — место для обсуждения каких-то там условий?» Дядя после этих слов выпрямился на месте, поджав губы, и все разом перестали есть. В комнате стало так тихо, что, наверное, слышно было, как тлеет сигарета в пепельнице. Собравшиеся мужчины, которые были все в темных пиджаках, родственники, представители диаспоры из России, замерли. Боковым зрением Азат ловил на себе взгляды, тяжелые, оценивающие. Они будто спрашивали с сарказмом, проверяя его на прочность. Это и есть наследник. Глава диаспоры? Или он для них мальчишка, с которым не станут считаться? Азат умел держать удар, и каждый из этих бородатых мужчин, включая родственников, скоро поймет, кто перед ними. Медленно затянувшись сигаретой и резче наполняя легкие дымом, он неторопливым движением раздавил окурок в пепельнице, но провернул его до скрипа, будто вымещая на нем всю злость, что кипела внутри. С шумом выдохнул через ноздри клубы сизого дыма и добавил неизменно спокойным тоном, но с опасной хрипотцой в голосе. «Если вы пришли говорить о женитьбе, могли бы и вовсе не являться. Я не лот на вашем семейном аукционе». Левон стиснул кулаки, его кустистые брови с проседью сошлись у переносицы. Он явно не ожидал такого отпора от какого-то там племянника. «Ты слишком молод, Азат. И слишком упрям», процедил родственник, сидевший чуть поодаль от племянника. «Думаешь, свобода — это когда ты предоставлен сам себе и нет никаких обязательств. Вижу, что Европа тебя испортила, ты забыл о семье и о долге». Азат чуть наклонился вперед, его взгляд стал тяжелее. Проигнорировав последнюю фразу, сказал: «Никто не смеет командовать мной. Этого не делал даже отец. Я дорожу своей свободой». «Свобода, а?» Родственник сощурил пронзительные глаза на Азата и спросил: «И что же для тебя означает это громкое слово?» «Свобода — это когда ты волен выбирать сам», — бросил он и добавил, «даже если ошибаешься. Ошибка сейчас — это отказаться от того, что твой отец строил всю жизнь». Левон повысил голос, его лицо покраснело от гнева. «Из-за своей гордыни ты потеряешь все, в том числе и уважение семьи». Азат встал. Не резко, но этот простой жест заставил всех в комнате напрячься. Его плечи расправились, подбородок чуть приподнялся. «Если это все стоит моей свободы, тогда пусть сгорит к черту», бросил он тихо, но так, что слова эхом отозвались в тишине. Его темные глаза сверкнули, готовые вспыхнуть. Левон тоже поднялся, его грудь тяжело вздымалась. «Тебя это погубит, племянник», процедил он, сжимая кулаки. «Твоя гордыня. Ты ведешь себя как мальчишка». Азат шагнул к нему ближе, всего на полшага, но Левон невольно напрягся. «А ты человек, привыкший рулить чужими судьбами». Его голос понизился до шепота, но в нем была такая сила, что она давила на всех собравшихся здесь. «Но ты забыл, дядя. Я — Григорян». Он ткнул себя пальцем в широкую грудь. и правила буду устанавливать я. И это был вовсе не вызов, а слова уверенного в себе человека. Не дожидаясь ответа, он развернулся и пошел к выходу уверенным, почти хищным шагом. Азату всего 30, он молод, полон сил. Высокий, спортивный, хорош собой, женщины ему благоволили. Левон проводил племянника тяжелым взглядом, его лицо исказилось от сдерживаемого гнева. Он ожидал сопротивления, но и помыслить не мог о такой дерзости. Когда дверь за Азатом захлопнулась с глухим ударом, все головы разом повернулись от дверей к Левону. В зале еще некоторое время стояла звенящая тишина. Ничего. Выдохнул он наконец, сжимая челюсти. Пусть проветрит мозги. Мальчишка. Последнее слово вылетело как плевок. Все равно будет так, как уже решено. Диаспоре нужен лидер, иначе начнется хаос. Кто с этим не согласен? Спросил он, продолжая сверлить глазами закрытую за племянником дверь. Твоя правда, Левон Джан, подхватил Гарик, один из представителей диаспоры, твердым голосом, поглаживая отросшую бороду. Наши правила, как и традиции, нерушимы. Левон, заложив руки за спину, наконец отвлекся от двери, заговорил, будто подводя итог. Разрушить можно все, дорогой Гарик, и это легче, чем сохранить. Это уже решено, он женится, я сказал. Взгляд Левона оставался тяжелым, словно высеченным из камня. Да-да, Левон Джан, выпрямившись на своем месте, оживленно вставил свое слово Карен Оганесян. Карен, приближенное лицо бывшего лидера диаспоры Вигена Григоряна, отца Азата. Мы не торопимся, понемногу готовимся, чтобы все прошло на высшем уровне, соблюдая наши традиции. Он, конечно же, не упустил возможность козырнуть тем, что его дочь – невеста Азата. Глаза Карена блестели от предвкушения предстоящего через несколько месяцев торжества. Он достал из кармана костюма небольшой гребень и, расчесывая усы и бороду, с трудом сдерживая триумфальную улыбку, свысока поглядывал на собравшихся. Мысленно он уже видел себя тестем главы диаспоры. Левон кивнул, его лицо оставалось хмурым. А как же иначе, Карен? Все традиции должны быть соблюдены. В нашу семью мы примем исключительно армянку, она должна быть девственна и скромна, подытожил Левон. Иначе и быть не может, мы ведь армяне, подмаслил Карен, и гул голосов постепенно вернулся в комнату, но в воздухе все еще витало напряжение. Красавицу дочь Карена Оганесяна, Сусанну, засватали несколько месяцев тому назад. Девушка, как и ее отец, ждет не дождется дня, когда переступит порог дома Григорянов в статусе законной жены. Отец Азата лично выбирал сыну невесту, когда был жив. Только вот сам Азат о наличии невесты не знает, как и того, что его женитьба – лишь вопрос времени. И дядя Левон, как и все родственники, знает вспыльчивый нрав Азата. Неизвестно, как он отреагирует, узнай что. Хашлама – тушеная баранина с овощами. Звездочка куркут. Пшеничная крупа, приготовленная с бараниной или говядиной. Глава 2. Азат вырвался из зала, распахнув дверь с такой силой, что она ударилась о стену. Грудь его вздымалась, в висках стучала от гнева. Слова дяди Левона о женитьбе жгли как раскаленный уголь, и он сжал кулаки, сдерживая ярость. Они решили за него его жизнь? Черта с два, он не позволит. У порога он чуть не сбил с ног Сиду, сестру покойного отца. Ее черный платок съехал на лоб, большие глаза округлились от испуга, пухлые щеки вспыхнули румянцем. «Азат Джан, ты что?» выдохнула она, теребя край платка толстыми пальцами, унизанными золотыми перстнями. Азат остановился, бросил на нее тяжелый взгляд. Брови его сошлись, темные глаза, все еще пылающие после спора, впились в тетку. Она подслушивала, это было ясно как день. Сида всегда там, где разговоры ведутся за закрытой дверью. «А ты что тут делаешь?» Подозрительно спросил он низким голосом. Сида растерялась, отвела взгляд, пальцы ее нервно теребили платок. «Да я». Мимо шла Азат Джан, пробормотала она, запнувшись. «На кухню, вот и все». «Подслушивала?» Азат шагнул ближе, скрестив руки на груди. Черная рубашка натянулась на широких плечах, и Сида невольно отступила. Он чувствовал, как в нем растет раздражение. В этом доме вечно кто-то лезет в его дела. «Вай, что ты говоришь!» — воскликнула она, выпучив глаза. Голос ее взлетел выше. «Как ты мог подумать, Азат-джан?» «Вай-вай! Я же не такая!» Азат прищурился, его взгляд стал еще тяжелее. Слова Сиды — пустой звук, тетка лжет, и он это знает. «Смотри, Сида!» — сказал он, понизив голос, каждое слово било как молот. «Сплетен в этом доме не потерплю. И невесткам своим передай». Сида закивала, прижимая руку к груди, но в глазах мелькнула обида. «Конечно, какие сплетни? Я сама их не терплю». Она затараторила, пытаясь скрыть нервозность. «В моем доме такого не будет, Вай». «В твоем доме?» Азат вскинул бровь, голос стал резче. «Она что, всерьез считает этот дом своим?» Он стиснул зубы, сдерживая желание сказать больше. «Говори, да не заговаривайся, Сида». Азат редко называл ее тетей, это слово казалось ему чужим. Он развернулся и пошел к лестнице, его шаги гулко отдавались в пустом коридоре. «В этом доме один хозяин, я», — бросил он, не оборачиваясь. Слова прозвучали твердо, как удар. Сида застыла, прижимая руки к груди. Дыхание ее участилось, глаза провожали племянника, пока он не скрылся за углом. Мысли ее метались, Азат стал жестче, решительнее. «Черт меня дернул ляпнуть такое. Иди теперь, гадай, какие перемены ждут нашу семью». Родовой дом, доставшийся Азату от отца, был огромным и просторным. В разных частях жили три его двоюродных брата, двое из которых были женаты, и родная сестра. Каждый занимался своими делами, не мешая другим, но на кухне, где жизнь била ключом, семья всегда собиралась вместе, и разговоры текли рекой, от сплетен до серьезных дел. Сегодня Азат хотел одного, подальше от этих стен, от дядиных приказов и семейных интриг. Они решили за него его жизнь? Он стиснул зубы, чувствуя, как гнев снова закипает в груди. Азат спустился по резной лестнице в просторный холл, когда голос запыхавшейся Сиды догнал его. «Азат-джан, ты куда, мальчик мой?» Он остановился, обернулся, бросив на нее холодный взгляд. Сида, пыхтя, спускалась следом, шаркая тапками по ступеням и держась за перила. Снизу она казалась еще ниже, чем есть, и круглый, как колобок, в своих черных одеждах. Назойливость Сиды раздражала, но Азат сдержался. «Она всего лишь тетка, вечно лезущая не в свое дело». «Я тебе нужен?» — спросил он, голос был резким, но спокойным. Сида расплылась в улыбке, вложив в нее всю свою обаятельность, будто могла его умаслить. «Нет, Азат-джан, но тетя должна знать, куда ты идешь». Она всплеснула руками. «А вдруг спросит, а я не знаю, где ты, что делаешь?» Азат вскинул бровь. «Она что, правда думает, что он будет отчитываться? Ему 30, а она все еще зовет его мальчиком». «Я не отчитываюсь ни перед кем», — отрезал он. «Если посчитаю нужным, сам сообщу». «Ох, мой золотой, бриллиант ты мой». Сида шаркала тапками, спустившись ближе и раскинув руки, будто хотела его обнять. «Конечно, ты хозяин, тебе и решать. Только тете скажи, а то сердце мое слабое, переживаю я». Азат достал телефон, прищурившись. Ее театральность только усиливала раздражение. «Сердце слабое? Меньше подслушивай, и все будет в порядке». «Меньше подслушивай, Сида», — сказал он, голос стал тише, но жестче. «И с сердцем все будет хорошо». «Вай, прости тетю, Азат-джан». Она ойкнула, но тут же заулыбалась, качая головой. «Это же случайно вышло, не удержалась». «Каюсь, слышала, что задумал брат, и скажу, никто тебе не пара, мой изумруд. Не родилась еще та, которая подошла бы тебе, бриллиант ты мой». Азат хмыкнул, набирая номер. Слишком приторная речь у Сиды. Он приложил телефон к уху, бросив на нее взгляд. «Успокойся, я не злюсь», — сказал он. «Но больше так не делай». «Не в жизнь, Азат-джан». Сида закивала, но ее глаза заблестели, будто она скрывала что-то еще. После пятого гудка в трубке раздался бодрый голос Тиграна. «Брат-джан, слушаю тебя. Ты появишься сегодня дома или нет?» — спросил Азат, не сводя глаз с Сиды. «Что за нервы, брат?» «Через минуту буду», — ответил Тигран, и Азат, завершив разговор, убрал телефон в карман. Седа вдруг понизила голос, оглянулась, будто боялась, что их услышат. Она схватила Азата за руку, звякнув перстнями. «Мой золотой, я такое слышала», — зашептала она, вытаращив глаза. Азат нахмурился. Опять ее сплетни. Он шагнул ближе, нависая над теткой. Снова подслушивала. Спросил он строгим голосом. «Это другое». Седа замахала руками. «Невесту тебе засватали, Азат Джан». Он одернул руку, будто обжегся. «Невеста?» Кровь мгновенно ударила в виски. «Ты сбрендила, женщина?» Прорычал он. «Какая еще невеста?» «Так есть, чистую правду говорю». Седа покачала головой, прижимая руки к груди. «Я слышала. Дочь Карена Аганесяна, Сусанну. Еще при отце твоем все решили, царство ему небесное». Азат стиснул зубы, гнев кипел внутри. «То есть вот так, задумали женить его, даже не спросив?» Ливон, Карен, они перешли все дозволенные границы. Он уже собирался ответить, когда во двор вошел Тигран, звеня ключами от машины. Его темные глаза весело блеснули, но, заметив напряжение, он посерьезнел. «Что случилось?» — спросил Тигран, вскинув бровь. «Ты знал про невесту?» Азат повернулся к брату, голос был как сталь. «Ты о чем?» «Нет, Ас, клянусь», — Тигран поднял руки, будто сдаваясь. «Я бы сказал». Азат кивнул. Тигран был единственным, кому он доверял. Остальные в этом доме плели интриги за его спиной. «Продолжай, Седа», — сказал он, глядя на тетку. «Говори, что знаешь». «Я и говорю», — Седа понизила голос, ее глаза забегали. «Дочь Карена, Сусанну, засватали при твоем отце. А все дядька твой, Ливон, подбил его. Ох, царство небесное брату». Она схватилась за голову, качая ею из стороны в сторону. «Прекрати ломать комедию», — оборвал Азат, уперев руки в бедра. «Говори как есть». «Я правду говорю». Седа всплеснула руками. Карен уже готовится к торжеству. Отец только умер. «Они с ума сошли, или это все твои фантазии?» «Никаких фантазий, Азат Джан». «Говорю же, сама слышала. Через полгода по-тихому хотят, ссылаясь, что воля отца. Но его дочь тебе не пара, мой бриллиант. Тоже мне красавица. Видали мы таких, хм». Седа хотела втереться в доверие к племяннику и делала все возможное для этого. Азат почувствовал, как кровь забурлила в жилах. Карен и Ливон задумали перекроить его жизнь. «Посмотрим». «В дом иди», — бросил он Седе. «Если спросят, скажешь, свяжусь, когда решу». «Хорошо, мой золотой», — Сега заторопилась, шаркая тапками по плитке, но все еще оглядывалась, будто хотела добавить еще что-то. Азат повернулся к Тиграну, в глазах была решимость. «Едем в Ростов. Я больше не вынесу эту семейку». «Скучал по тебе, брат». Тигран хлопнул его по плечу, ухмыльнувшись. «А если отец мой позвонит?» «Скажи, на море поехали», — Азат усмехнулся, но голос был холодным. «Пусть побесится». Они вышли на улицу, где прохладный воздух ударил в лицо. Дом остался позади, огромный, полный родственников, но сейчас он казался Азату клеткой. Они хотят женить его на какой-то там Сусане. Что же, пусть попробуют. Глава 3. 4 месяца спустя. Семья Алексеевых. «Мы пропали». «Пропали», — истошно кричала Валентина Семеновна ранним утром. Ее голос эхом разносился по просторному особняку, пробиваясь сквозь толстые стены. Наташа, вздрогнув от громкого вопля матери, проснулась, накинула шелковый халат и выбежала из своей комнаты. Она замерла на первой ступеньке широкой лестницы, не решаясь спуститься вниз, ее сердце колотилось от страха. Округлив глаза, Наташа смотрела сверху, как мама, в полном отчаянии, металась из стороны в сторону, раздавая приказы слугам. Ее лицо было искажено паникой, а руки дрожали, когда она указывала на осколки разбитой вазы, усыпавшие мраморный пол. «Что ты встала, как вкопанная?» — рявкнула Валентина, тыча пальцем в разбитую вазу. «Быстро убери это, пока я не поранила себе ноги». Служанка, спохватившись, кинулась собирать осколки, оставшиеся от вазы, которую Валентина в приступе ярости смахнула со стола. Наташа, завязав пояс на своей тонкой талии, решилась спуститься вниз бесшумными шагами. Она подошла к матери, ее сердце все еще билось учащенно. «Мам», — произнесла она осторожно дрогнувшим голосом, — «что случилось?» Валентина резко развернулась, ее глаза были полны отчаяния и страха, что заставило Наташу отступить на шаг. Девушка никогда не видела мать в таком состоянии. «А все, доченька, все». Валентина сопровождала свои слова широкими жестами, будто пытаясь подчеркнуть масштаб катастрофы. «Мы нищие, понимаешь, нищие». «Я не понимаю», — прошептала Наташа, сглотнув от смятения, она нахмурилась, глядя на мать. «А и не надо ничего понимать», — отрезала Валентина, ее лицо исказилось от горечи. «Скоро вся моя недвижимость, весь мой бизнес уйдет с молотка. Этот особняк тоже». Наташа побледнела, пальцы невольно сжали край халата. «Как так? У нас же все хорошо было, твой бизнес процветал». «А так бывает», — вздохнула Валентина, опускаясь в свое любимое бархатное кресло, ее плечи поникли. «Сегодня есть, а завтра нет. И, как оказалось, друзей тоже нет. Те, что гуляли за мой счет, с которыми мы отдыхали на курортах, оказались лживыми мерзавцами. У меня нет столько денег, чтобы откупиться от банка, и продать ничего не могу, все в залоге». Наташа, заправляя выбившиеся из длинной косы белокурые волосы, задумалась. Ее лицо омрачилось, и она тихо спросила. «Ты куда-то вложилась и прогорела? В этом все дело?» «Ой!» Валентина обессиленно откинулась в кресле, ее голос задрожал. «Да, дочь, я вложила все, что у нас было. Схема была проверенной, я не раз так делала и всегда выигрывала, но на этот раз рискнула по-крупному и... все потеряла. Все. А не должна была. Не знаю, что теперь делать». Между женщинами повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь легким звоном посуды, которую убирала служанка. Каждая думала о своем, пока в комнату не вошел Михаил, старший брат Наташи. Его шаги были тяжелыми, а лицо осунулось от усталости. «Ну что, сынок?» Вскинула голову Валентина, ее глаза вспыхнули надеждой. «Есть хорошие новости?» Михаил вздохнул, потирая лоб. «Точно не скажу, чтобы не сглазить, но есть один вариант. Мне давний знакомый посоветовал обратиться к армянской диаспоре». «Чего?» Нахмурилась Валентина, выпрямившись в кресле, ее тон стал резким. «К армянской диаспоре?» Прозвучало брезгливо. «Да, знаю, как ты относишься к нерусским», — Михаил развел руками, его голос был полон усталости, — «но в нашем положении выбирать не приходится». Валентина махнула рукой, неохотно соглашаясь. «Ну и?» «У них недавно появился новый лидер. Молодой, но очень толковый. Вроде как унаследовал после отца. И, конечно же, он армянин?» С сарказмом бросила Валентина, прищурив глаза. «Мам!» Михаил посмотрел на нее строго, его брови сошлись у переносицы. «А ты находишь это странным, что в армянской диаспоре лидер армянин? По-твоему, должен быть русский?» Он рухнул в кресло напротив, его лицо осунулось еще больше. «Я поднял всех знакомых, кого только мог, перевернул Ростов с ног на голову и нашел один единственный вариант». «Прости, сынок, ты прав», — смягчилась Валентина, ее голос стал тише. «Это все усталость сказывается». Наташа, затаив дыхание, стояла в центре комнаты, ее взгляд метался между матерью и братом. Она чувствовала, как тяжесть их слов ложится на ее плечи, осознавая всю серьезность положения. «Мой знакомый сказал, что если его заинтересовать, то он может нам помочь», — продолжил Михаил, потирая виски. «У них денег лопатой греби, и всем заправляет Азат Григорян». «У диаспоры денег лопатой греби?» — с сомнением переспросила Валентина, ее губы сжались в тонкую линию. «Да. Они зарегистрированы как общественная организация «Звездочка», и у них есть лицензия «Звездочка-звездочка». Одним словом, имеют заводы-пароходы. И заметь, все это легально. Главное, заинтересовать его». «Так чего же ты сразу не пошел?» Валентина вскочила с кресла, ее глаза загорелись. «Мам, ну ты что думаешь, там меня ждут с распростертыми объятиями?» Михаил устало улыбнулся, его голос был хриплым. «Я зарядил человечка. Он договорится о встрече». «Хорошо, хорошо. Дай все, что он попросит, все». Валентина сжала кулаки, ее голос дрожал от решимости. «Хорошо». Михаил откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и взъерошил темные волосы, будто пытаясь стряхнуть усталость. «Танька, неси мне 100 грамм коньячку с лимончиком!» — крикнула Валентина прислуге, ее голос снова обрел силу. «Слушаюсь, Валентина Семеновна», — тут же отозвалась девушка, появляясь в дверях с подносом. «И не забудь лимончик взбодрить тростниковым сахарком», — добавила Валентина, поправляя волосы. «Ма, ты уже с утра коньяк пьешь». Михаил приподнял брови, качая головой. «Но-но, я бы попросила», — отмахнулась Валентина, ее тон стал игривым. «У матери надежда появилась, не убивай ее, сынок». Она провела руками по своей фигуре, подошла к зеркалу и придралась к отражению. «Если все пройдет гладко, сделаю себе еще одну небольшую операцию». «Да прекрати, куда тебе еще операцию?» Михаил закатил глаза, его голос был полон раздражения. «Чтобы ты понимал, я молодая и хочу оставаться такой еще долго», — ответила Валентина, поправляя выбившуюся прядь и улыбаясь своему отражению. Наташа, стоявшая в стороне, закрыла на секунду глаза. В ее голове пронеслось: подруги и знакомые чуть ли не в открытую смеются над ее потяжками, но вслух она не могла этого сказать. Гнев матери она не раз испытывала на себе. Развернувшись, девушка тихо направилась наверх, в свою комнату. Михаил, погруженный в свои мысли, даже не заметил ее ухода. Звук-диаспора может зарегистрироваться как общественная организация или некоммерческая организация, НКО. Эти статусы позволяют объединять людей для достижения общих целей, но с определенными ограничениями на получение прибыли. Звездочка создания предприятий. Если диаспора хочет создать заводы или другие производственные структуры, это обычно требует отдельной регистрации и получения лицензий. Например, они могут создать коммерческую организацию, которая будет действовать как отдельное юридическое лицо, но при этом быть связанным с общественной организацией диаспоры. Глава 4. Звонок разорвал тишину спальни. Азат поморщился. «Кто звонит в такую рань?» Он пробурчал себе под нос. «Ну кому там не спится?» Сев на кровати, он потянулся к тумбочке за телефоном. Взгляд упал на экран. Конечно, дядя Левон. Азат хмыкнул, думая: кто бы сомневался, только ему не спится в такую рань. Подложил под спину подушку, откинулся, смахнув волосы со лба, и нажал на кнопку, принимая вызов. Охрипшим после сна голосом и сонно щурясь, сказал: «Доброе утро, дядя». «Для кого доброе, а для кого и нет, племянник?» — голос Левона звучал рисковато. «Что случилось? Тебя тоже разбудили?» — спросил Азат. Шутка, конечно, дяде не понравилась. «Перейдем к делу», — отрезал Левон. «Мне вчера звонил Малхас». Малхас был одним из приближенных покойного отца Азата, Вигена. Азат нахмурился. «Что опять задумали? И что он тебе сказал?» — спросил Азат недовольно. «А то, что люди недовольны», — повысил голос Левон. «Шепчутся, говорят, может, устав сжечь, и дело с концом?» Азат рывком сорвал с себя одеяло и встал с кровати. В голове мелькнуло: «Я до тебя доберусь еще, Малхас». «И то верно», — сказал он. «Малхас дело говорит, дядя, прислушайся». «Ты не ерничай», — рявкнул Левон. «Тебя ждет красавица-невеста, лучше бы ее навестил, чем огрызаться». Азат стиснул зубы. «Опять эта невеста? Они что, всерьез думают, что он подчинится? Если бы у меня была невеста, я сам бы разобрался и ни в чьих советах не нуждался бы», — отрезал он. «Снова ты за свое», — Левон повысил голос. «Свадьба неизбежна, как бы ты ни сопротивлялся». «Да ты посмотри, какую красавицу мы с твоим покойным отцом тебе засватали. Я скинул ее фотосессию тебе на телефон, специально для своего жениха старалась. Глаза какие, фигура, загляденье. Сочная, как спелый плод. На фрукты у меня изжога, дядя». Сорвался Азат, его лицо покраснело от злости. «Да чтоб тебя!» Левон не стеснялся в выражениях. «Надоело тебя уговаривать. Через 2 месяца вернешься в Армению и женишься на Сусане. И братца прихвати, скажи, что тетя волнуется. И не вздумайте финтить. Это касается обоих». Левон отключился, не попрощавшись, а Азат сжал телефон так, что костяшки побелели. Он пробормотал вслух. «Дядя, дядя, я не люблю, когда мне указывают. Тебе ли не знать, ты ведь тоже григорян?» Он задумался, хитро сощурив глаза, но звук входящего сообщения вывел его из этих мыслей. Послание было от Левона, он прислал файл с фотосессией Сусанны Оганесян. Азат открыл фотографии, полистал и сказал вслух. «Хороша, нечего сказать». Положил гаджет на комод и пошел в ванную. Через час Азат уже завтракал на кухне, когда приехал Тигран. «Доброе утро, Ас», — кинул Тигран, входя. «Привет, брат, проходи». «Завтракать будешь?» Азат вопросительно посмотрел на него. «Нет, но кофейку хлебну», — ответил тот. Тигран с Азатом были похожи, одинакового роста, плечистые, со спины их можно было спутать. Оба занимались единоборствами. «Сейчас сделаю». Азат начал вставать, но Тигран его остановил. «Не суетись, брат, не чужие же». «Сам сделаю». «Крепкий, без сахара?» — спросил он его. «Угу», — кивнул Азат. «Я у дяди, царствие ему небесное, бывал, знаю, что где лежит», — сказал двоюродный брат, доставая чашки. «Тигран, скажи-ка, дядя любит сюрпризы?» — спросил Азат как бы невзначай. Брат повернулся к нему, заподозрив неладное. «Нет, Ас, отец вообще не любит сюрпризов», — ответил он хмуро. «Ну это же прекрасно», — сказал Азат, хитро глядя на Тика звездочка. «Смотри, кофе сбежит». «Не сбежит». Тигран быстро разлил кофе по чашкам, поставил их на стол и сел напротив. «Ты что задумал, Ас?» Азат потянул свою чашку, сделал глоток обжигающего кофе и улыбнулся. «Дядя хочет свадьбу?» «Ну что же, будет ему свадьба». «Думаю, дядя прав», — сказал он. «Пора мне семьей обзавестись». «Ты что, женишься?» Тигран недоумевал, вскинув бровь. «Представь себе», — Азат усмехнулся. «На Сусане?» Тигран сощурился, чувствуя подвох. «Ну нет», — протянул Азат, словно открещиваясь от девушки. «Так и знал», — воскликнул двоюродный брат, хлопнув себя по колену. «Кто она, Ас?» «А вот ты мне и скажешь», — сказал Азат, сделав еще глоток, и встал с места, собираясь по делам. «Не понял», — нахмурился Тигран. «Что непонятного?» «Чтобы жениться, мне нужна невеста», — ответил Азат. «В этом есть логика, не правда ли, брат?» «Ты шутишь?» Тигран смотрел на него с недоверием. «Даже не думал». «Поехали, Тика», — Азат посмотрел на часы, убрал со стола телефон в карман стильных слаксов, поправил ремень на бедрах и направился на выход. «Через час у меня в офисе встреча с неким Алексеевым. Знаешь такого?» — спросил брата, уже идя к машине в сопровождении парней из охраны. «Да. Что-то знакомое. Алексеевы, кажется, местные бизнесмены», — сказал один из парней, когда они вышли из дома и спустились по ступенькам. «Точно, вспомнил», — воскликнул Тигран. «У них какой-то сетевой бизнес по городу. Ходят разговоры, что они на грани банкротства. Нужно узнать», — уточнил другой. «Да не спеши», — ответил Тигран. «В Ростове же не один Алексеев. Давай сначала выясним, зачем он ищет со мной встречи и что ему нужно. Интересно, что движет им, состоятельные люди обычно скрывают свои настоящие цели». Глава 5. Братья подъехали к охраняемому офису, строгому зданию с тонированными стеклами. Тигран припарковал внедорожник рядом с черным Мерседесом, блестевшим под утренним солнцем. Он присвистнул, разглядывая машину. «Скорее всего, мерин нашего гостя», — сказал он, прищурившись. «Угу», — кивнул Азат, добавив, — «неплохой аппарат. Лямов 20, не меньше». Азат вышел из машины, поправил ремень на черных слаксах. Его взгляд задержался на Мерседесе. «Видно, очень я ему понадобился, раз приехал на полчаса раньше», — подумал он. «Идем, Тика», — сказал, хлопнув брата по плечу. «Нехорошо гостя заставлять ждать». Тигран хмыкнул, захлопнув дверцу. «Уже любопытно, зачем ты ему», — бросил он, шагая рядом. Они миновали охрану, кивнув дежурному, и вошли в офис. Просторный холл с мраморным полом и стеклянными стенами. Здесь Тигран работал и решал деловые вопросы. А сам дом диаспоры располагался на окраине города. Секретарша Милана подняла глаза от ноутбука, ее аккуратный пучок на голове блестел под светом ламп. Она улыбнулась, сверкнув идеальными зубами. «Доброе утро, Азат Вигенович, Тигран Левонович», — сказала она мелодично. Азат кивнул, остановившись у ее стола. «Вас ожидает Михаил Алексеев», — ответила Милана. «Ему назначено на 9, но он уже здесь». Азат развернулся и встретился глазами с мужчиной, шедшим к нему. Высокий, в сером костюме, с короткими светлыми волосами. Михаил Алексеев. Его улыбка была вежливой, но глаза выдавали тревогу. «Доброе утро, очень рад вас приветствовать, много о вас наслышан, уважаемый». Начал Алексеев, протягивая руку. Азат перебил, пожав руку холодно. «Доброе утро. Михаил, мы не на торжестве, и я не именинник», сказал он, указывая на дверь кабинета. «Проходите». Михаил кивнул и прошел в кабинет. Азат задержался, повернувшись к Милане. «Милана, позвони в бухгалтерию», сказал он. «Пусть поднимут все по бизнесу Малхаса. Все отчеты до копейки. Потом наберешь его самого и передай. Диаспора больше не поддерживает его бизнес. Он исключен и теперь сам по себе». «Да». «И предупреди охрану, чтобы не пускали больше». Милана кивнула, ее пальцы забегали по клавиатуре. «Сделаю, Азат Вигенович», ответила она. Азат бросил взгляд на Тиграна, стоявшего рядом. «Пошли послушаем блондинчика». «Идем, Аз». Они вошли в просторный кабинет. Азат сел напротив Михаила, изучая его напряженный вид. Тигран же прошел ближе к окну и остался стоять. «Итак», — сказал он, откинувшись в кресле, — «что вас, Михаил Алексеев, привело ко мне?» Михаил собрался с мыслями и начал. «Вы в Ростове недавно, но я уже наслышан о вас», — он запнулся. «О вашем влиянии и...» Азат усмехнулся, перебив. «Обычно те, кому нужны мои деньги, начинают с комплиментов, думая, что я в них нуждаюсь», — сказал он, прищурившись. «Так что, Михаил, деньги нужны?» Михаил покраснел, сжал кулаки. «Черт, да!» — вырвалось у него. «Моей семье нужны деньги. Много денег». Азат кивнул. «Наконец-то я услышал правду», — пронеслось в мыслях. «Ну вот, а то мямлишь», — сказал он. «Продолжай». Михаил выдохнул, его голос дрожал. «Наша семья прогорела», — сказал он. «Бизнес, магазины, все на грани. Банки давят, поставщики отказываются работать. Без денег потеряем недвижимость, все», — Алексеев замолчал и нервно провел рукой по волосам, взъерошив их. «Так. И какой мой интерес?» — спросил Азат, и его голос стал холоднее. Михаил наклонился ближе. 15% от прибыли», — сказал он. «Это большие деньги, вы будете довольны». Азат хмыкнул. «Большие?» «Шутит?» «Ты просишь у меня», — произнес он лениво. «Не против, если мы перейдем на «ты»?» «Да-да, конечно», — кивнул Михаил, вытирая ладонью пот со лба. «Хорошо», — продолжил Азат. «Я вытаскиваю тебя и твою семью, а ты мне 15%?» Михаил заерзал. «Ладно, 20%. Выпалил он. Азат вскинул бровь. «Условия ставить буду я, если возьмусь за это дело», — сказал он твердо. «А пока иди. Ответ тебе дадут через неделю». Михаил кивнул, встал и вышел. Как только дверь закрылась, Григорян повернулся к Тиграну. «Собери все на него и его семью», — сказал Азат. «Похоже, вляпался по уши и думает меня 20% удивить». «Но зато как гордо это сказал», — хмыкнул Тигран. Они рассмеялись, напряжение спало. «Азат Вигенович, Тигран Левонович, ваш кофе», — сказала Милана, входя с подносом. Девушка виляла бедрами, ее блузка была расстегнута на одну пуговицу, как бы невзначай. Она опустила поднос на низкий стеклянный столик. Тигран, заглядывая в приоткрытое декольте, показал Азату 4 пальца, пряча ухмылку. Азат старался не улыбаться, но уголки губ все же дрогнули. Они оба знали, что Милана делает это нарочно. Флирта не было, так, игра. Азат не возражал, она толковая секретарша, но дальше шалости не заходила. Его отец, Виген, спал с ней, чего Азат не одобрял. Бизнес и секс нельзя смешивать, было его неотложное правило. «Спасибо, Милана», — — сказал он, беря чашку. Она улыбнулась и вышла. Тигран хмыкнул. «Четвертый размерчик», — шепнул он. «Хватит, Тика», — бросил Азат, но усмехнулся. Неделю спустя Азат сидел в офисе, изучая отчеты по Алексеевым, собранные Тиграном. Его брови поползли вверх. «Как они умудрились такой бизнес просрать?» — сказал он, листая страницы. «Смотри, какие цифры красивые были». Тигран подошел, взял из вазочки фисташки, надломил скорлупу и отправил ядра в рот. «Если бы у мамаши фляга не засвистела», — сказал он. «Проигралась». «Казино?» Азат оторвал взгляд от отчета. «Нет, мошенники», — ответил Тигран, хрустя фисташками. «Сначала прикормили, дали выиграть на мелких суммах. Она повелась, потом вложилась по-крупному. В их доме два лоха, мать и Михаил. Он — единственный мужчина в доме, и как можно быть таким пустоголовым?» Азат нахмурился. «Странно. Почему Михаил позволил матери рисковать всем? Не просчитав риски и не имея при этом подушку безопасности?» — спросил он. «Странная история», — пожал плечами Тигран, беря еще фисташки. Азат листал отчеты, его пальцы замерли на странице. «Я бы часть бизнеса забрал», — сказал он. «Лакомый кусок». Он встал, и из папки случайно выскользнули три фотографии, упав на пол. Азат замер. «А это еще что?» Присев, он подобрал одно фото. На нем была девушка лет 20, блондинка с длинными волосами, мягкими чертами лица и голубыми глазами. Он смотрел на нее, не отрываясь. «Кто это?» — спросил он тихо, больше себя, чем брата. Тигран заглянул через плечо и расплылся в улыбке. Он знал вкусы Азата. «Похоже, сюрприз», — сказал он, хмыкнув. «Может, это и есть твой интерес?» Глава 6. Азат выпрямился, держа фото в руках. Его пальцы слегка касались глянцевой поверхности, а взгляд скользил по чертам девушки на снимке. Длинные светлые волосы, мягкий овал лица, глаза, в которых читалась какая-то затаенная растерянность. Что-то в ней цепляло, не просто красота, а что-то глубже. Он даже не сразу понял, что именно. Может, это ее хрупкость? Или то, как она смотрела в объектив, будто не хотела, чтобы ее снимали. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он, не отрывая глаз от фото. Тигран, стоявший у окна, повернулся к нему, ухмыляясь. Его темные глаза блеснули, как всегда, когда он затевал подначку. «Да успокойся, это шутка». Он рассмеялся. «Хотел тебя подколоть, брат. Ты же еще пацаном балдел от блондиночек». Азат хмыкнул. Его губы дрогнули в едва заметной улыбке. «Признаюсь, тебе удалось», — сказал он и перевел взгляд на брата. «Но я и сейчас люблю блондинок, только натуральных», — произнес, хитро прищурив глаза. Азат вернулся к фотографиям, рассматривая третье фото. Девушка на снимке смотрела чуть в сторону. «Да не, Ас, это сестра Алексеева», — Тигран шагнул ближе, его голос стал серьезнее. «У тебя с Михаилом дела, вот с ним и решай. А девочку не трожь. Она не из тех, кого можно просто». На секунду он запнулся. «В общем, не стоит». Азат медленно поднял глаза. Тигран стоял рядом, его рука потянулась к фотографиям, будто он хотел их выхватить. Азат почувствовал, как в нем шевельнулась злость на то, что Тигран решил, будто может ему указывать. Он крепче сжал фото, не позволяя брату отобрать. «Я и сам догадался, кем девушка приходится Михаилу», — сказал он, и его голос стал холоднее, чем бы Азат хотел. «Не слепой». Тигран замер, его пальцы зависли в воздухе рядом с фотографией. Азат посмотрел на него, тяжело, пронзительно, чтобы до него дошло. Тигран уловил предупреждение и тут же отдернул руку. «Если это все, убери свои руки», — сказал Азат, глядя на Тиграна. Брат Азата отдернул свои пальцы и сказал: «Не надо, говорю, обижать девочку». Его голос вдруг стал тише. «Она кажется... ну, не знаю. Беззащитной, что ли? Чистой, если хочешь». «Не понял», — начал Азат, нахмурившись. «Это что еще за нахрен? Я не люблю, когда лезут в мои дела». «Девочку?» — переспросил, не скрывая насмешки. «Понравилось, что ли?» «Нет. Не в том смысле. Есть женщины, которых прям... Ну ты понимаешь. А это? Ну ты глянь внимательнее на фото. Она же как девочка, такую как сестру хочется защитить. Понимаешь? Тигран говорил сумбурно. Не веди себя как ревнивый Отелло, бросил Азат, усмехнувшись, чтобы разрядить напряжение. Тигран фыркнул, но его лицо смягчилось. Он плюхнулся в кресло напротив, скрестив руки на груди. Ас, ты так пялишься на фото, будто баб не видел, а мне выговариваешь. Азат рассмеялся, коротко, но искренне. Ладно, Тика, сказал он и сел за стол. У меня есть план. И постучал пальцами по столу. И каков же он? Мне ведь невеста нужна, так? Откинувшись в кресле, Азат закинул руки за голову. Да ну не ед. Тигран вскочил с места. Только не говори, что ты собрался идти сватать русскую девку. О, как? А куда же делся ревнивый Отелло? Вопросительно вздернул густые брови Григорян. Не говори ерунды, Ас. Ты не можешь. А как же семья, традиции? В конце концов, невеста должна быть девственницей. Ты что, наплюешь на всех и возьмешь ту, с которой уже спали? Вытаращил глаза в недоумении Тигран. Азат спокойно следил за тем, как брат его распаляется. Ты вот сейчас на отца своего очень похож. Азат. Это вовсе не шутки. Неужели? А как же, чистая девочка. Защитить как сестру? Но я ведь думал, что ты собрался трахнуть девчонку. А это неправильно, брат. А? Ну ясно, брат. Ты знаешь, я ведь долгое время жил в Европе, и у меня нет предрассудков. А еще я уже говорил, но повторюсь. Если я что-то решил, меня сложно отговорить, только если я сам не захочу. Тика шагнул к окну, вложил руки в карманы брюк и, глядя на шумный город за стеклом, сказал. Знаю, брат, ты упрямый, готов идти против системы. Готов. Азат встал и, тоже проследовав к окну, встал рядом с братом. Традиции. Это все должно остаться в прошлом. Вот скажи, ты почему ходишь в красивых дорогих костюмах, а не в архалуке звездочка, традиционный жилет, или не передвигаешься на телеге, осле? Тигран усмехнулся, но не ответил. Вот видишь, молчишь. Ведь это тоже традиции, однако им не желают следовать. А все потому, что мы хотим комфорта и быть стильными, идти в ногу со временем. И это нормально, брат, это называется прогресс, мы прогрессируем. Так и должно быть. В моем постельном белье я сам разберусь, мне не нужны консультанты и помощники в виде кучи родственников. Только мне жить с женщиной, которую выберу я. И какую бы я ни выбрал, вы должны уважать мой выбор. Тигран кивнул, и братья в полной тишине продолжили смотреть на город. Ас, ты точно уверен? Голос Тиграна вырвал Азата из мыслей. Он смотрел на него, хмуря брови. Это девчонка. Ты ведь ее не знаешь. Так ведь я и Сусанну не знаю. Ну да. Вздохнул Тика. Нам обоим не поздоровится, отец будет в бешенстве. После слов брата Азат расплылся в улыбке, предвкушая реакцию дяди. Не переживай ты так. Для начала посмотрим на девушку воочию. Выводы будем делать после. Уверен, она такая же, как на фото. Если не лучше, и... Мелодия телефона вдруг резко ворвалась в кабинет и прервала беседу братьев. Азат принял вызов с неопределившегося номера. Слушаю. Добрый день, Азат Вигенович. Это Алексеев, я по-нашему. Добрый. Давай теперь на твоей половине встретимся. На моей? Удивился тот. Что? Какие-то проблемы? Сощурил глаза Азат, чуть сильнее сжав телефон. Нет. Нет никаких проблем. Хорошо. Ко скольки ждать вас? После 3. Договорились. Адрес скину. В это время вся семья в доме или кто-то отсутствует? Спросил Азат. Нет, все в доме. Так мы договорились? Не торопись, завтра все решим. Глава 7. Особняк Алексеевых. Валентина Семеновна Алексеева сидела в своем просторном доме, развалившись в мягком кресле. На ней был облегающий шелковый халат леопардовой расцветки, который просвечивал ноги, что было слишком для женщины за 50 с двумя взрослыми детьми. Глубокий вырез открывал ложбинку груди, усыпанной веснушками, а ярко-розовые тапочки с пушистыми помпонами болтались на ее ногах. Она вертела в пальцах бокал мартини, глядя, как оливка покачивается в жидкости. «Сегодня важный день», — думала она. «Эти армяне. Надо их обаять, иначе все пропало». Она скривилась, представив Азата Григоряна с обрюзгшим животом, кустистыми бровями и огромным носом. «Хачи, что с них взять?» «Но без его денег моей семье конец», — размышляла она. «Итак, что будем делать, Валентина Семеновна?» — спросила Татьяна, маникюрша, которую она вызвала домой. Та раскладывала инструменты на столе, длинные ногти девушки постукивали по пластиковому футляру. Валентина отхлебнула мартини, ее губы, накрашенные алой помадой, оставили след на бокале. «Сегодня надо особенно постараться, Танюш», — сказала она, прищурив глаза. «Мне нужно впечатлить одного мужика. Сделай что-то яркое, я должна быть звездой». Таня улыбнулась, привыкшая к таким заказам. «Конечно, сделаю», — ответила она. «Но вы и так всегда звезда». «Благодарю, дорогая», — произнесла лениво хозяйка дома. Маникюрша раскрыла перед Валентиной несколько вееров с яркой гелевой палитрой. Та наклонилась, ее халат чуть сполз, обнажив плечо. Она провела пальцем по цветам. «Ох, сколько ярких тонов», — сказала, и ее голос стал слаще. «А давай алый. Он не раз меня выручал». Таня кивнула, доставая баночку с гелем. «Как скажете. Размер оставляем четверку или спиливаем до тройки?» Валентина вытащила из бокала шпажку с оливками, отправила одну в рот и прожевала, задумчиво глядя на свои ногти. «Нет, оставляй четверку», — сказала она деловито. «Длинные ухоженные ногти — это красиво». Маникюрша включила машинку для опила геля, ее жужжание заполнило комнату. Она бросила взгляд на Валентину, которая снова отхлебнула мартини. «У вас новый поклонник?» — спросила с легкой улыбкой. Валентина фыркнула. Ее рука с бокалом замерла. «Если бы», — сказала Алексеева, скривив губы. «Деловая встреча. Приходится иметь дело с хачами. Ох, Танюша, если бы ты знала, как я их терпеть не могу». Она покачала головой, ее золотые серьги-кольца качнулись. «Армяне», — думала она. «Азат этот». Уверена, чувствует, наверное, себя хозяином мира, при его-то деньгах. Эти мысли не давали ей покоя. Он их единственная надежда, без него их бизнес рухнет, и они с Михаилом и Наташей окажутся на улице. Алексеева сжала бокал, ее ногти цокнули по стеклу. Надо держать себя в руках. Улыбаться, кокетничать, если придется, пронеслось в голове. Уж что-что, а это она умела в совершенстве. Через часа полтора маникюр был готов. Алые ногти блестели, как свежая краска. Валентина осталась довольна, вертя руками под светом. Отпустив мастера, она допила мартини, чувствуя, как тепло разливается по телу. Поправив халат, который то и дело сползал, открывая ее пышную грудь, Валентина встала, подхватив подол, и направилась наверх к дочери. Танкетки ее гламурных тапочек цокали по мраморной лестнице, а в голове крутилась мысль: «Мы с Наташей должны выглядеть на все 100. Эти армяне падки на блондинок». «Дочка, что делает моя красавица?» — сказала Валентина, распахнув дверь комнаты Наташи. Она вошла, слегка покачиваясь, ее голос, как и настроение, был приподнятым от мартини. «Да, оча». Наташа обернулась из-за стола, где сидела, подогнув ногу. Ее светлые волосы были собраны в небрежный пучок, а на столе лежали распечатанные фотографии. «Привет, мамуль», — сказала она, улыбнувшись, и ее глаза быстро вернулись к снимкам. Валентина, придерживая подол халата, прошла к столу, неся в руке наполовину опустевший бокал. Подойдя, наклонилась, глядя на фотографии. «А чем это ты занята, М?» — спросила она дочь, сделав глоток. Наташа оживилась, ее лицо засветилось. «Я вчера гуляла по городу и фотографировала», — сказала она, подвигая снимки. «Смотри, какая тебе нравится». Валентина прищурилась, ее взгляд упал на фото пожилого мужчины с морщинистым лицом. Она расхохоталась, ее смех эхом разнесся по комнате. «Ой, боже! Что за страшный дед с морщинистым лицом?» — спросила она. Наташа нахмурилась и взяла снимок. «Мам, это старец», — сказала она тихо. посмотри на морщины возле глаз. В них есть своя красота. Ты только присмотрись. Дочка, ты что? Сказала мать, давясь смехом. Валентина, все еще посмеиваясь, вытерла уголки глаз, где выступили слезы. Она сделала щедрый глоток мартини, ее серьги чуть качнулись. «Ох, насмешила», — сказала мать, успокоившись. «Морщины — это отвратительно, дочка. Ты, молодая, не понимаешь. А я с ними борюсь каждый день». Наташа обиженно опустила взгляд.